Устройство дома. Как же был устроен дом простого обывателя? Вот пример типичных строений викторианского периода. Их и теперь можно встретить почти на каждой улице в крупных городах. Перед нами крошечный палисадник с дорожкой, выложенный мелкой плиткой, ведущей к трехэтажному дому с окнами, выступавшими на фасаде эркером. Открыв дверь, оказываемся в узком холле. Налево и направо от него располагаются, с одной стороны, передняя комната, гостиная, а за ней жилая, кабинет и столовая. Кухня и подсобные помещения находятся в подвальном этаже. Стены при входе на 2/3 высоты выкрашены с помощью трафарета простым узором, а выше бордюр, от которого до потолка клеились полосатые обои. При входе ставилось высокое зеркало с полочкой для свечи и подставками для мокрых зонтов, стоячая вешалка для шляп и шкаф для верхней одежды. Гостиная являлась показателем статуса и материальных возможностей обитателей. Здесь выставлялась лучшая мебель и сохранялся идеальный порядок. В центре неизменно воцарялся круглый стол, за которым подавали ужин гостям, если не было в столовой. Комната с помощью узорных ширм часто делилась на несколько функциональных частей. Для джентльменов и леди предназначались разные кресла. Мужские, более глубокие, с широкими подлокотниками, дамские, вертикальные, с крошечными ручками, а то и без них, отвечавшие требованиям моды, когда кринолиновые юбки в середине столетия, как эпидемией, охватили всю Британию. Еще один критерий для выбора мебели – ее добротность. Ведь дом вместе с его содержимым переходил позже к детям или внукам. И те же бюро, столы, серванты, книжные шкафы часто использовались несколькими поколениями, менявших только обивку на стульях и креслах. Домашние предметы многое говорили о своих хозяевах. Неожиданно обогатившиеся люди, пришедшие к богатству разными путями и желавшие показать его, образовали прослойку общества, не принадлежавшую ни к аристократии, ни к интеллигентной части среднего класса. Их одежда, дома, мебель – все было чрезмерным и кричащим, все хвалилось и показывало себя. Так у Диккенса читаем в «Нашем общем друге». Серебряные вазы, подсвечники, скульптурки были сделаны так, чтобы выглядеть как можно больше, тяжелее, дороже и занимать как можно больше места. Абсолютно все чванится. Своим уродством я затмеваю все вокруг. Но зато я из благородного металла, и благородство во мне ровно столько, сколько я вешу. В 1851 году вышло даже несколько статей под названием «Фанерная эпоха». Мистер Поттер в известной и популярной книге «Дневник неизвестного» делится с читателями. «Я привез из Парижа две головы оленей, сделанные из гипса, и покрасил их в коричневый цвет. Они так подходят к нашему небольшому холлу и придают ему необходимый стиль. Эти две головы – прекрасная имитация». Претензии Поттера, демонстрировавшие его тщеславие, казались смешными в XIX веке. Читателей удивляло, что он рассказывает о своей покупке открыто, не скрывая, что это подделка. Устои общества были таковы. Если всей обстановкой в доме вы учите лжи, то вряд ли вы можете протестовать, когда и окружающие будут не совсем правдивы с вами. Однако стремление к респектабельности порой доходило до абсурда. Вот как описывал одну из гостиных американский гость. «Комната была вся в драпировках, даже цветочные вазы, лампы, часы на стенах, ножки пианино и столов. Где не было обернутой ткани, там были банты. Единственная вещь в комнате, которая не постаралась одеться, была каминная кочерга». И в контрасте со всеми остальными вещами действительно выглядела голой. «Мое самое яркое воспоминание детства», писал в мемуарах один из викторианцев, «то, что отовсюду что-то свешивалось, все было обернуто или задрапировано». Еще одной чертой викторианской гостиной являлось то, что она была заполнена всевозможными красивыми безделушками, стоявшими на полочках, этажерках, столиках, висевших на стенах. Если пространство не заполнялось, то это означало, что у хозяев не было на это средств. Показателем благосостояния являлось пианино. Муж миссис Хавис думает, что пианино совершенно необходимо в доме, но не для музыки, а от того, что оно заставляет его дочерей сидеть прямо, а ноты вынуждают их сосредоточиться на деталях. Миссис Пантон, писавшая рекомендации о том, как правильно меблировать дом, став известной и читаемой, осмелилась предложить поставить пианино так, чтобы игравшие на нем сидели лицом к слушателям. При этом она рекомендовала заднюю часть инструмента, вы угадали, задрапировать. Новые идеи принимались с восторгом только тогда, когда они заквашивались на старых дрожжах. Викторианцы, не видевшие пользы в такой перестановке, неохотно приняли новую идею, пока не было найдено удовлетворявшего всех объяснения. Заметив, что звук инструмента и голоса становятся громче в подобной позиции, ее восприняли положительно. Если дом нуждался в ремонте, то главная отделка приходилась именно на гостиную, и порой на остальных комнатах вынуждены были экономить. Хозяева дома готовы были мириться с некоторым дискомфортом во имя общественного мнения, от которого зависел и круг общения, и знакомство с нужными людьми, чье расположение могло обеспечить работой и комфортной жизнью, а неприязнь закрывала повсюду двери. Вся жизнь в викторианский период строилась во имя общественного мнения и ради него». Жилая комната, если таковая имелась в доме, являлась местом, где хозяйка проводила больше всего времени. Это комната меньшего размера, более уютная, чем гостиная. Здесь хозяйка дома давала распоряжения слугам, писала письма, хранила свои счета. Здесь же принимала близких знакомых, родственников и друзей. Вышивала, рисовала, воспитывала детей. В этой комнате были тяжелые шторы, за которыми члены семьи могли укрыться от любопытных глаз и побыть наедине с собой. В этой комнате преобладал женский вкус, в отличие от кабинета, который считался убежищем главы семьи. «Все в мире устроено гармонично», — говорилось тогда. В то время как мужчина уходит из дома, чтобы погрузиться в мир и деятельность публичной сферы, жена смотрит за сферой семейной. Если жесткие правила диктовали, что в гостиной не место домашним тапочкам и сигарам, то в жилой комнате можно расслабиться и находиться в удобной одежде. А глава семьи мог раскурить там трубку. Обычно эта комната располагалась за гостиной, в задней части дома, и здесь по вечерам отдыхала вся семья. Дома отапливались с помощью каминов, предусмотренных в каждой комнате. Их квадратные углубления в стене оформлялись либо чугунной рамой с керамическими вставками, либо узорчатой плиткой. Над каминной полкой вешалось овальное зеркало, ставились подсвечники. Эркерные окна гостиной, выступавшие полукругом, в верхней части украшались цветным стеклом. На ночь они закрывались внутренними ставнями. Под подоконниками устраивали сиденья, повторявшие форму эркера, где любили читать, поглядывая, что делается на улице. Около камина пол выкладывался плиткой во избежание пожара, а перед камином ставился экран. Потолки были высокими, а средний размер комнат в городском доме не превышал 15-18 метров.